Глава вторая. Противостояние. Все эти темные чувства ясно читаются на их лицах, когда весь орден становится за спиной Джексона, который с вызовом смотрит на Хадсона. У меня обрывается сердце. Это начинает походить на ссору со стрельбой на Диком Западе, и мне совсем не хочется попасть под перекрестный огонь. Или увидеть, как под него попадет кто-то другой. Поэтому я становлюсь между Джексоном и моей парой. Хадсон недовольно крякает, но не пытается меня остановить. Может, стоит попытаться объяснить его решение в схватке, защитить его? Думаю я, но в конце концов решаю, что сначала надо заняться Лукой. Совсем скоро он обратится в прах. Мысленно я обещаю себе, что мы еще поговорим о том, чего наши друзья ожидают от Хадсона в бою. Но это случится не сегодня. У нас и без того хватает проблем. «Послушай, Джексон, я все понимаю». Я в примирительном жесте протягиваю руку к парню, который когда-то был для меня всем. «Это жесть. Полная жесть. Но ты должен понимать, насколько рискованно приглашать сюда родителей Луки». «Рискованно?» Он устремляет на меня изумленный взгляд и раскидывает руки точно так же, как это только что сделал Хадсон. Все-таки недаром в их жилах течет одна и та же кровь. «А какой ущерб они, по-твоему, могут нанести этому месту? На тот случай, если ты не заметила, здесь и так разруха. Не говоря уже о том, что если им захочется напасть, им нет нужды ждать официального приглашения», — вставляет Байрон. «Ведь это здание совсем не укреплено». «Да, но они не знают, что мы здесь», — замечает Иден, и, выйдя вперед, становится рядом с Хадсоном. «Они вполне могут полагать, что пришли сюда, увидели этот разгром и куда-то сбежали. Кстати, возможно, именно это нам и стоит сделать». «Известить родителей Луки могу я». Мэрис садится на койке, и хотя она все еще бледна, ее раны наконец-то начали заживать. «А вы все укроетесь в каком-нибудь более безопасном месте, подальше от кампуса». «Мы не оставим тебя, Мэрис», — отчеканивает Мэйси, подходя к койке Мэрис с той стороны, на которой стоят члены Ордена. «Если мы уйдем, то только с тобой». «Для этого у меня недостаточно сил», — не соглашается вампирша. «Раз так, то мы никуда не уйдем, пока ты не окрепнешь», — отвечает Мэйси. «К тому же они оставили тебя здесь, считая, что ты мертва. Так что, очевидно, они знают, что ты на нашей стороне. Если они поймут, что ты жива, то ты станешь для них такой же мишенью, как и мы». «Они не причинят мне вреда», — возражает Мэрис, но голос ее звучит неуверенно. «Мы не оставим тебя», — повторяю я, и, подойдя к холодильнику, приношу ей еще одну бутылку крови. Она берет ее, делает несколько больших глотков и ставит бутылку на прикроватную тумбочку. «Родители Луки имеют право знать», — говорит Джексон, но с каждым словом агрессия понемногу уходит из его голоса. «Предатели они или нет, они имеют право похоронить своего ребенка. Во что бы ни вылилось их приглашение сюда, какие бы проблемы оно ни вызвало, мы справимся. Потому что если мы откажем им в этом...» Он закрывает глаза и качает головой. «Если мы откажем им в этом, то мы ничуть не лучше Сайруса», — заканчивает Хадсон, похоже, смирившись с неизбежным. «Есть вещи, ради которых стоит идти на риск», — замечает Микай. «Например, ради того, чтобы поступить по совести». Иден прикусывает губу и, кажется, хочет поспорить, но в конце концов просто досадливо ерошит волосы рукой и кивает. Джексон ждет, не выскажется ли кто-то еще, глядя на наших друзей по очереди. Но, к счастью, неохотное согласие Хадсона, похоже, убедило всех, и когда никто ничего не говорит, Джексон поворачивается к Мэрис. «Им позвоню я». И, достав телефон, он переносится к двери и затем в коридор. «И что теперь?» — дрожащим голосом спрашивает Мэйси. «Теперь нам остается только ждать», — отзывается Хадсон, глядя на дверь, за которой скрылся его брат. «И надеяться, что мы не совершаем огромную ошибку».